«Несмотря ни на что, у вас имелись все возможности предать меня раньше», — заметил я, «но вы выбрали верность мне, моему делу и борьбу с собственным программированием». «Верно», — подтвердила подснежная королева, — «игра на лезвии ножа. Опасные времена требуют опасных решений», — произнес я. «Теперь меня интересует ваш ответ, Исанне. Вы со мной?» Женщина поморщилась, услышав имя, от которого предпочитала дистанцироваться, но не разорвала зрительный контакт. Ее глаза, цвета льда и адского пламени, смотрели на меня так, будто пытались проникнуть внутрь черепной коробки, вторгнуться в разум и прочитать каждую из мыслей, находящихся там. И будь я проклят, если она не смогла понять, что для нее приготовлено. «Потребуется значительная подготовительная работа», — произнесла она. «Механизмы уже запущены», — ответил я. «Нужно лишь ваше согласие и желание продемонстрировать свое превосходство над оригиналом в вопросе оперативной работы». Женщина отлипла от одностороннего зеркала и стала непосредственно передо мной. Я видел ее спокойное, лишенное в этот момент каких-либо эмоций выражение лица. Лед и пламя в ее глазах. Ее ноздри вдыхают фильтрованный воздух, а грудь сильно вздымается. Кажется, что алый китель вот-вот не выдержит напора. Я практически кожей ощущаю, как наэлектризована атмосфера того короткого расстояния, что разделяет нас. Даже Рукх, серая тень которого находится в зоне видимости, уже извлек из ножен клинки и готов вот-вот броситься на нее. «Вы указываете мне на кротовую нору и предлагаете броситься в нее с головой, ради вас и ваших целей, гранд-адмирал», — с хрипотцой произнесла она. «Играете на моей профессиональной гордости. Вы знаете, что, если все вскроется, вашим планам не суждено сбыться. Отчетливо это понимаю. Я могу предать», — напомнила Дубли Айсард. «Ведь вы не отпускаете мысли о том, что все это время я лишь притворялась, вынашивая свои собственные планы, и фактически хотите дать мне в руки оружие, способное разрушить все, что вами создано. Вы были соавтором многих моих достижений в последнее время», — напомнил я. «И да, доверять вам у меня желания нет. Пример принца-адмирала Кринеля все еще стоит перед глазами. Ваш оригинал была близка к Палпатину, и нет никаких гарантий, что вы не пойдете по ее стопам». «Она была влюблена», — уточнила Дубли Айсард. «И ради своей странной любви к императору, замешанной на страхе, обожании и амбициях, готова на все. Амбиции не чуждые мне. Эту метафизику невозможно победить. Я работала на вас и получала от этого практически физическое удовлетворение. Как и простые разумные, тоже испытываю страх, пусть я всего лишь клон, но ничто человеческое мне не чуждо. Я боюсь вас и того, что вы можете со мной сделать». «Остается лишь последний ингредиент в этом дьявольском коктейле», — заметил я. «Обожание». «Верно», — произнесла Дубли Айсард с придыханием. «Вы знаете, что мне потребуется всего лишь доля секунды, чтобы сорвать с формы пояс и перерезать вам заточенным краем пряжки горло». Рукх напрягся, подобно пружине. «Одно движение рукой, и угроза владычеству Палпатина будет устранена», — подтвердил я, неотрывно смотря в глаза женщине. «Я могу свернуть вам шею», — продолжала подснежная королева. «Или ударом своих заостренных ногтей перебьете артерию на моей шее», — подтвердил я. «Или можете взять в заложники и выбраться с объекта, захватить шаттл и сбежать куда угодно». «О, вы заметили мой особый маникюр», — без тени улыбки ответила Дубли Айсард. «И все равно приблизились ко мне настолько близко, что даже ваш телохранитель не успеет среагировать. Это вопрос веры», — заметил я. «Рабыне или подчиненному?» — с интересом спросил Айсард, продолжая сверлить меня взглядом. «Союзнику», — уточнил я. «Вы дьявольски опасна и непредсказуема, смертоносна и коварна, но вы доверились мне». Взгляд женщины потеплел на долю градуса. «У меня есть все основания для этого, ведь обожание Палпатина для вас чуждо». «Нет», — согласилась Айсард. «Вам известно, что император даже с оригиналом не оставался один на один, даже со своими любовницами не вел себя так, чтобы они могли причинить ему вред». «У меня есть Рукх», — напомнил я. «С такой дистанции он бесполезен», — напомнила Айсард. Ее правая рука с остро отточенными ноготками, поблескивающими металлическим отливом лака, уперлась мне в живот. «Вы даже не надели бронежилет, как делали это в прошлом», — в ее взгляде мелькнуло удивление и восхищение. «Как я уже сказал, это беседа, вопрос доверия», — напомнил я, ощущая аромат духов стоящей передо мной женщины. Пахло фруктами и травами, легкий, ненавязчивый запах, даже не феромоны, которые отличаются особой резкостью. «Я впечатлена», — Гранд-адмирал, ладонь дубля Исарк прошлась по торсу и легла поверх командной планки. Какая выдержка, какое самообладание. Дубля Исарк облизнула кончиком языка губы. Движение век и холод в ее глазах стал светом далеких звезд, приближение к которым угрожало сжиганием потоками звездной радиации. Женщина сделала шаг и оказалась ко мне вплотную. Ее лицо практически касалось моего. Она всего на пару сантиметров ниже меня, но компенсирует это с помощью каблуков, в которые вмонтированы колющие штыри. Еще 20 минут назад мне казалось, что это не более чем наваждение, произнесла она, положив вторую руку мне на грудь. Поблескивающие металлом ногти смотрели мне прямиком в незащищенную шею. И что же это на самом деле? Поинтересовался я, не отрывая от нее взгляда. Ладони копии Снежной Королевы скользнули выше, оказавшись по бокам моей шеи. «Обожание», — одними губами произнесла она, прежде чем наши губы слились в недолгом поцелуе. Судя по звону, у Рукха выпали из рук кинжалы, и отвалилась челюсть. Если б большие пальцы Айсарк не поддерживали мою, она последовала бы вниз. Гравитация, бессердечная же ты стерва. Глава 69. Откровение. 9 лет, 9 месяцев и 18 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 18 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 3 сутки с момента попадания. Скайуокер сидел в позе для медитации, когда дверь камеры распахнулась и на пороге появилась фигура. «Открывай глазки, фермер», произнесла Мара, щелкнув пальцами для привлечения внимания. «И не нужно изображать из себя джедая, сил у тебя нет. Собирайся, ты переезжаешь в другое жилище». Джедай открыл глаза. Его взгляд оставался открытым и ясным. Если бы татуинец использовал силу, то выглядел бы иначе. Но клетки с Йосалами надежно лишали его доступа к любимой игрушке. «Оттого, как долго ты будешь пялиться на меня, изменения в твоей судьбе не наступит», хмыкнула Мара. «Я знаю тебя», заявил джедай. «Да ладно», выгнула бровь Джейд. «Ты была во дворце Джаббы, когда я с друзьями спасал Хана», заявил пленник, поднимаясь с пола и растирая явно затекшие конечности. «И ты назвал его имя так, будто вся галактика и каждый встречный тобой разумный должны понимать, о каком именно из миллионов ханов в галактике ты говоришь», саркастически заметила Джейд. Повернув голову в сторону гвардейцев, кивнула. «Он явно контуженный», произнесла она. «Выводите из камеры». «Благодарю за предложение, я сам», заявил Скайуокер, сделав несколько шагов навстречу выходу. «Думаю, тебе стоит отойти от прохода, чтобы не возникло неловкой ситуации», сказал тот джедай, кто хладнокровно зарезал двух джедаев в джедайской библиотеке. Усмехнулась рыжеволосая бестия, но дорогу освободила. Молчаливый гвардеец в черно-синих доспехах молча заковал руки Люка в массивные металлические манжеты. Левую руку начало покалывать от легких разрядов тока. Правой же было все равно, протез ему никто не починил. Наоборот, вынули элемент питания, превратив имплант в бесполезный кусок металла, из которого даже обрубок меча изъяли. Джедай предпочел не отвечать на каверзный вопрос. «Траун принял решение избавиться от меня?» – спросил он спокойно, продолжая движение по пустому коридору корабля. «А ты так спешишь умереть за правое дело?» — продолжила издевки Джейд. «Долг джедая — быть готовым к самопожертвованию», — заметил Люк. «Правда, что ли?» — не сдержалась Мара. «Тогда почему бы всей вашей братьей дружно не самоубиться? Я подозреваю, что это решило бы многие из проблем текущего времени, да и будущего». «Самоубийство — не выход», — заметил Люк. «Звучит как оправдание собственной трусости», хмыкнула Джейд. Несколько минут они шагали в темноте, прежде чем джедай снова нарушил молчание. «Я хотел бы переговорить с гранд-адмиралом Трауном». «Да ладно», Мара натурально захлопала глазами, изобразив выражение лица, соответствующее образу «я дурочка из переулочка». «Нет, я понимаю, что наглость – второе счастье. Но ты своим ранне-джедайским мозгом подумал, что не все разумные в галактике имеют обыкновение слушаться республиканских недотеп. Особенно после того, как эти самые недотепы имели наглость попытаться украсть то, что им не принадлежит, да еще и убили двух исследователей, которые так-то служили на благо народа Доминиона. Вы намерены использовать джедайские знания во зло», твердо заявил Люк, посмотрев в глаза девушке. «Я не могу этого допустить». «Ты бы поосторожнее с выражениями обращался, парень», скривилась Мара. «В прошлый раз, когда ты с такими намерениями ввязался в ситуацию, где не нужен был, ты мало того, что убил тех, кто тебя вряд ли мог даже поранить, да еще и отхватил за это сполна. А сейчас решил сказать нечто крайне неприятное в присутствии гвардейцев, которые за один намек на проблемы для гранд-адмирала могут тебя порвать в лоскуты, сжечь в форсажной камере, а немногочисленные останки запаковать в коробочку и отослать твоей дражайшей сестренке с описанием всех твоих последних достижений. Люк выдержал насмешливо испытуемый взгляд. «Они были твоими друзьями?» — тихо спросил джедай. «О, в тебе заговорила совесть?» — притворно сжалилась Мара. Затем, ее черты лица стали равнодушными. «Нет, в противном случае тебя ждал бы перевод не в другую камеру, а движение светового меча поперек горла. Эти двое были друзьями Асаки. Впрочем, тебе какая разница? Радуйся, что тебя конвоирую я, а не она. В последнем случае, ты мог бы не дожить даже до выхода из камеры. Я много думал о произошедшем, и пришел к выводу, что, возможно, действовал неправильно», — заявил Люк. «Звучит так, как будто ты взорвал чей-то дом с жильцами внутри, а потом потупил взор и попросил прощения», — скривилась рыжеволосая бестия, кивком головы указав на ответвление коридора, по которому они шли. «Или ты перед родственниками убитых на Звезде Смерти тоже извинялся? Ты и об этом моем прошлом знаешь, да только глухой не услышит», — заметила Джейд. «Ваша пропаганда до сих пор об этом скандирует, как о великом достижении. Порой, когда чувствую, что подташнивает, включаю головизор на ваших правительственных каналах, и вуаля, дело сделано без всякой антисанитарии вроде пальцев, помещенных в рот. Зачем ты это делаешь?» — спросил Люк. «Что именно? Твоя речь явно пытается вывести меня из равновесия и спокойствия», — заметил Скайуокер. «Зачем? Ну, с полгода назад я бы сказала, что рефлексирую и компенсирую издевками то, что ты отнял у меня прошлое», — заявила девушка. «Сейчас же я просто поддерживаю беседу. Кстати, а как ты относишься к песку? А какое отношение это имеет к текущему разговору?» Не смог скрыть своего удивления Люк. «Твой папаша его не любил», — заявила Джейд. «Очевидно, ты хорошо его знала», — Люк явно проявил интерес к ее словам. «Пересекались», — туманно ответила Мара. «На службе у императора? Откуда такие выводы? Маловероятно, что мой отец, служа Палпатину, водил дружбу с кем-то за пределами своей основной деятельности», — несколько смущенно ответил Люк. «Да, его не назовешь душой компании», — хмыкнула Джейд. «Я был бы признателен тебе за то, если бы ты рассказала о нем побольше», — попросил джедай. «Его прошлое во многом для меня загадка. О, тебе лучше было бы пообщаться с Асакой, она знала его до того, как он надел свой стильный черный костюм», — произнесла Джейд. «Тогда он наверняка был более словоохотливым». «Вероятно», — согласился Скайуокер. «Но мы ведь говорим с тобой, что верно, то верно», — кивнула Джейд. «Не скажу, что Дарт Вейдер был абсолютным злом в традиционном понимании этого слова, но и чистой душой его не назвать. Понимаю, он совершил немало плохого, находясь на службе императора и по его приказам. Приказы можно выполнять по-разному», — резко заявила Джейд. «Дарт Вейдер шел кратчайшим путем, напролом. Обычно те, кто вставали на его пути, в живых не оставались. В нем было добро», — упрямо заявил джедай. «Он спас меня от перехода на темную сторону, когда император хотел переманить меня на борту второй звезды смерти. Сказала бы, что для меня это новая информация, но это не так», — сказала Мара, усмехнувшись. «Чтобы отправить Палпатина в полет ко дну шахты реактора, надо иметь определенный запас героизма и дюрасталевую волю». Люк остановился, посмотрев на нее удивленно, но возобновил движение, получив ощутимый тычок в спину от замыкающего их процессию гвардейца. «Удивлен?» — спросила Мара. «Ты хорошо осведомлена», — подтвердил Люк. «Но не припомню, чтобы видел тебя во время сражения. Меня там и не было», — согласилась Джейд. «И, признаюсь, несколько лет я думала, будто именно вы с папашей убили императора. Эта мысль буквально сверлила мне мозги. Но что-то изменилось, не так ли?» «Да», — просто ответила девушка. «Теперь меня это не волнует. Потому что ты служишь Трауну, а он не сторонник Палпатина», — джедай явно пытался разговорить ее. «Я слышал про личных агентов императора, ты была одной из них, а какая сейчас разница?» — пожала плечами Джейд. «Ты сменила сторону», — подметил Люк. «Это роднит тебя с поступком моего отца. Сомневаюсь, что ты до конца жизни будешь помнить тембр моего дыхания», — усмехнулась Мара. «А вот твой родитель отличался колоритным звуковым сопровождением». «Ты злишься», — заявил Люк, — «как будто я повинен в том, что делал мой отец в прошлом. А нет, не надо мне читать лекции на тему грехи отцов и ответственность за них детей, наигранно умоляющим тоном заявила Мара. «Я исхожу из того, кто ты есть на самом деле, Скайуокер. И кто же я такой, по твоему мнению?» — полюбопытствовал Люк. «Джедай-самозванец, который выучил несколько фокусов по старому учебнику и теперь мнит себя совестью галактики, непременно стремящийся к навязыванию мира. У меня были учителя», — заявил Скайуокер. «Кроме того, в книгах скрыта великая мудрость. Судя по тому, что ты говоришь о них в прошедшем времени, твои наставники долго не живут», — усмехнулась Джейд. «А джедайский самоучитель? Ну, есть он у тебя, гордись. Если бы у меня имелся голокрон, который вы захватили на Ассусе, мое понимание силы и предназначения джедаев углубилось. Если бы Дарт Вейдер не поджарился на Мустафаре, то у тебя, возможно, было бы побольше кровных родственников», — возразила Мара. Люк предпочел проигнорировать колкость. «Ты, кстати говоря, знал, что твоего папашу подровнял твой первый учитель, Оби-Ван Кеноби?» — спросила Мара. «Он же оставил его поджариваться на шлаке Мустафара. Откуда тебе это известно?» — спросил Люк. Мара недоуменно посмотрела на него. «Ты вообще знаешь о том, что твой R2-D2 служил твоему отцу в прошлом?» Люк смущенно промолчал. «Н-да», — протянула Мара. «Если у тебя под рукой источник с архивной информацией твоей семьи, и ты до сих пор не узнал обо всем в мельчайших подробностях, то мне жалко тех джедаев, которых ты намеревался обучить. Как это вообще связано?» — спросил Скайуокер. «Ты ж очевидного не замечаешь», — пояснила Джейд. «А еще учить кого-то чему-то собрался. Нет, чтобы все обдумать, взвесить сразу на передовую. Вот точь-в-точь, как папаша себя ведет. Тебе доставляет удовольствие сравнивать меня с отцом?» Не выдержал и повысил голос Люк. «Если коротко, то я даже различий между вами не вижу», — пояснила Мара, смерив молодого мужчину оценивающим взглядом. «Разве что ты помельче будешь. Папашин костюмчик тебе бы явно не подошел. Ты даже для штурмовика мелковат». Неожиданно Скайуокер заулыбался. «Я сказала что-то смешное», — поинтересовалась Джейд. «Когда я освободил свою сестру из камеры на Звезде Смерти, то она сказала мне примерно то же самое», — пояснил джедай. «То есть за 10 лет ты даже не подрос», — вздохнула Мара. «Н-да, мельчают джедай. Вон, посмотри хотя бы на Асоку. Она из ордена ушла, когда малолеткой была. Но даже тогда, если верить рассказам, как следует шороху наводила. А на Ассусе она буквально тобой пол вытерла и интерьер поправила. При том, что ты вроде бы как потомок Дарта Вейдера и должен быть сильнее ее. По крайней мере в силе ты точно более могущественен. Возможно, ушел от неудобного сравнения джедай. Я был бы не против поучиться у нее». «Ага, передам обязательно», — усмехнулась Мара. «Круговорот Скайуокера вблизи Асоки. Что папаша ее уничтожал джедаев, с которыми она была знакома и росла вместе, что ты по его стопам идешь. Уверен, что после первой же тренировки уйдешь от нее одним куском. Поговаривают, что дети склонны повторять судьбу родителей», — рыжеволосая девушка ткнула пальцы в сторону протеза правой руки. «Судя по отсутствию этой конечности, начинаешь ты точно так же, как и он». «Это испытание, которое я провалил», — признался Люк. «И в чем же оно заключалось?» — полюбопытствовала Мара. «Мне было видение о том, что мои друзья находятся в опасности», — с охотой рассказал молодой джедай. «Я прервал обучение у гранд-мастера ордена джедаев Йоды, чтобы отправиться спасти их. Йода предупреждал меня, что я видел лишь возможное будущее и мои действия могут лишь усугубить происходящее. Но я ему не поверил тогда, посчитав себя умнее него. И в облачном городе на Беспине встретился с Дартом Вейдером. Он же и лишил меня руки. А затем признался, что является моим отцом, и предложил свергнуть императора, чтобы править галактикой вместе, как отец и сын. Именно в такой последовательности», — уточнила Мара. «Да, а что, высокие отношения у вас в семейке», — едко подметила Джейд. «Сперва папаша пытает сестру, потом калечит сына и предлагает государственный переворот. Если где-то в этих тезисах и закрылась логика, то она от меня ускользает. В защиту отца могу сказать, что тогда он был во власти темной стороны», — заявил Люк. «Он не мог себя контролировать». «Или не хотел», — возразила Джейд. «Поверь на слово, джедай. Не темная сторона заставляет нас творить страшные вещи. Если ты не властен над собой, то становишься не более чем зверем, упивающимся своим могуществом. Я тоже использовала темную сторону, но при этом не творила то, что делал твой отец. Да, у меня тогда было чуть меньше возможностей, но и сейчас таким не занимаюсь. Так что, твои попытки оправдать злодеяния отца не более чем лепетание ребенка. Дарт Вейдер – это маньяк, чуть менее сумасшедший, чем сам Палпатин, местами адекватный, но маньяк. Довольно странно слышать от бывшей подручной Палпатина такие слова, признался Люк. А не странно ли, что вчерашний фермер, впервые сев за штурвал Крестокрыла, разносит на куски боевую станцию, которую проектировали лучшие умы галактики? Поинтересовалась Мара. Наш разговор перерастает во взаимные обвинения и придирки, вздохнул Люк. Он покачнулся, понимая, что корабль только что покинул гиперпространство. Я был бы тебе признателен, если б ты сообщила гранд-адмиралу о моем желании встретиться с ним, сказал Люк. Ты уж тогда обозначь цель разговора, предложила Мара. А то Траун разумный занятый, дел у него много. Да и как я поняла, разговаривать с вами, только время тратить. Вы ж все думаете, будто вам зубы заговаривают. Справедливости ради стоит отметить, что твой бывший начальник именно так и поступал, заявил Люк. Оттого и недоверие. Конечно, заулыбалась Мара. Сразу видно, что в военном искусстве ты ничего не смыслишь. Ты невыносима, вздохнул Люк. Просто проводи меня до новой камеры и сообщи гранд-адмиралу, что я намерен поговорить с ним о будущем. Я хотел бы объясниться, что произошедшее на Ассусе – случайность. У меня было видение силы, и я его неверно истолковал. Возможно, что неверно. Мара остановилась возле проема, ведущего в ангар и посмотрела прямо в глаза джедаю. А тебе не кажется, что ты слишком часто влипаешь в истории, когда тебя посещают видения силы, и ты как-то не так на них реагируешь? Спросила Мара, не скрывая своей неприязни. Все мы совершаем ошибки, заявил Люк. На то мы и разумные. Разве ты умеешь правильно толковать видение силы? Нет, призналась Мара. Но меня эти джедайские галлюцинации не посещают. Но, как же ты тогда, опешил Люк, как же ты умудряешься выигрывать в сражениях или предотвращать опасности? Девушка пожала плечами. Мозгами пользуюсь, произнесла она. Ты попробуй, не бойся, вдруг понравится. Люк не смог ей ничего ответить. Гвардейцы, потеряв малейшее уважение к молодому джедаю, затащили его на борт транспортного шаттла. Занятный факт, следов отравляющих веществ не обнаружено, гранд-адмирал, сообщил мне дроид-медик, сверля немигающим взором желтых оптических сенсоров. Проверка прошла по всем известным базам данных, спросил я. В том числе использовались исторические и археологические базы, особая картотека у бектората и имперской разведки, подтвердил искусственный доктор. В вашем теле отсутствуют следы отравления, равно как и отличные от исходных данных вещества. Ваш организм такой же, каким был полгода назад, за исключением возрастных изменений, уточнил я. Точно так, сэр. А значит, что судьба принца-адмирала Кринеля меня по какой-то причине обошла стороной. Довольно необычно, потому как ситуация складывается в точности, как и спокойным правителем сьютрикской гегемонии. Захват государства, усиление обороноспособности и внезапная смерть после поцелуя. Но время идет, реакции нет. Я запахнул китель, покидая медицинский отсек Химеры. Рук, чьи глаза после увиденного на базе видоизмененный углерод, стали немножечко шире распахнутыми, молча следовал за мной. Флагман возвращался на Сьютрик-4, чтобы завершить небольшой ремонт. Нам как раз освободили место в ячейке на орбитальной мастерской. А я же размышлял, почему база, на которой трудятся специалисты для того, чтобы переместить мозги из одного тела в другое, называется именно так. В свое время мне довелось прочитать в оригинале одноименную книгу британского писателя-фантаста Ричарда Моргана. А затем, когда вышли «Сломанные ангелы», «Пробуждение фурии», так и вовсе едва сумел оторваться. Довольно занимательно. Особенно то, что вспомнил об этой трилогии я лишь тогда, когда Торин и Ник указал на монахов, пересаживающих мозги. Поэтому, пусть база и не занималась в точности той же процедурой продления жизни, как это описано в романах Моргана, небольшая отсылка показалась мне забавной, а подснежной королеве явно забавной показалась отсылка на смерть принца-адмирала Кринеля. Двери моей каюты распахнулись, пропуская меня внутрь. Рук, остановленный моим приказом, остался в тамбуре. Я направился в сторону спальни, ожидая застать там ту же картину, какая оставалась, когда покинул ее. Не скажу, что оказался сильно удивлен. Однако, увидев уже заправленную койку и спокойно сидящую рядом на диванчике Дубли Айсарт, работающую на персональной деке. Но, к чему скрывать очевидное, я все же оказался впечатлен той непосредственностью и гармоничностью, с которой она вписалась в мое скромное походное жилище. После того, что здесь было, она сама невозмутимость. Глаза женщины блуждали по строчкам докладов, а сама она выражала саму сосредоточенность и погруженность в свое занятие. «У меня есть новости», – произнесла она, не отрываясь от экрана, – «из категории отвратительных. У нас проблемы, никаких романтических лобызаний, обниманий, понятных только двоим дурацких улыбочек и воркований». Я облегченно украдкой вздохнул. «Слушаю», – жестом указал на выход из спальни. Женщина безропотно проследовала в ту часть апартаментов, которые использовались мной в качестве рабочей зоны. Бросив мельком взгляд на выключенную рабочую станцию, отметил, что к ней никто даже не прикасался. Оставленные небольшие метки в виде листов флимси лежат под теми же углами, кресло ни на градус не повернуто, чипы лежат в том же порядке, в каком оставались в момент, когда мы вернулись на Химеру для обратного путешествия. За 10 минут моего отсутствия Айсарк даже не попыталась вскрыть компьютер. Конечно, она не дура, чтобы пытаться в первый же день поступать так, но это лишь подтверждает ее интеллект. Дубли Айсарк отложила в сторону деку, посмотрев мне в глаза. Все тот же спокойный, слегка заинтересованный взгляд. Как будто ничего не произошло, и мы остаемся в прежних ролях. Уж не знаю, так на нее воздействует медальон Гбата, или же она сама по себе стабильно безэмоциональна, но в этом есть свой шарм. Для начала я хотела бы поблагодарить за ту информацию, которую мне передали во время путешествия, произнесла она. Я отметил, что она, да и я тоже, старается избегать местоимений. Сложная ситуация, на самом деле, в эмоционально-личностном плане. Как обращаться друг к другу теперь? Логически я понимаю одно, эмоционально же. Неудобная борьба зрелой галантности и холодного расчета. Наедине можешь обращаться ко мне по имени, произнес я, упрощая ситуацию. По полному или по среднему, на губах женщины появилась ухмылочка, которая тут же исчезла. Вот даже как, она знает и об этой особенности имен часов. Пикантность ситуации заключается в том, что народ доминации представляется при знакомстве полным именем. Для меня это Митраун Руэда. В особых случаях, как проявление дружелюбия или жеста доверия, Чис сообщал и разрешал обращаться к нему по среднему имени. В моем случае это хорошо известный Траун. Проблема заключалась в том, что мой предшественник сжалился над имперцами, а также решил не раскрывать больше, чем необходимо, и для удобства сообщил свое среднее имя. То, что клону известно полное, и то, что она продемонстрировала это сейчас, намекает на то, что она знает чуть больше, чем говорит. Насколько больше, это задачка для ума. По среднему, не дрогнув, разрешил я. Новый день только начался, а разногласка уже решила проверить границы допустимого. И с присущим ей подходом, делала это крайне интеллектуально. В таком случае, я хотела бы обратить твое внимание на ситуацию в секторе Д-Астан. Намек на веселье ушел из ее глаз и лицо превратилось в маску. Они пересекли порог гражданской войны. Мне это известно. По косвенным данным, увольнение Д-Астанцев, торговля через хаттов военной техникой, я понимаю, что в секторе имеются интересы Доминиона. Да, вдаваться в подробности я не собирался. Баронесса, судя по записям, тоже клон. В голосе женщины не звучало ни намека на то, что она как-то уязвлена или задета. Именно, подтвердил я. И вы хотите выяснить, кто стоит за этим, констатировала Дубли Айсарк. Собственно, здесь нет смысла что-то уточнять, об этом прямо указано в переданной ей информации. Пока готовится следующий шаг, подснежной королеве явно необходимо как следует поработать. Решение проблемы с клонированной баронессой явно задачка со звездочкой. По крайней мере, кажется таковой, если не углубляться в проблему с головой. Со слов клонированной баронессы известно, что она поддерживала взаимоотношения с той частью хаттов, которую контролирует некто по имени Граппа, произнес я. Аналитики работают над выяснением того, кем является этот разумный на самом деле. Мелкая сошка, заявил Айсарк. Граппа Хатт, лишь исполнитель, выше уровнем, чем обычный наемник, но в перспективе ему не хватит храбрости, чтобы работать в одиночку. У него однозначно есть покровители. Насколько помню, у него есть оперативная база на ненаселенной планете близко к центральным мирам. Генон, кажется, несомненно есть, согласился я. Однако, ситуация требует пристального внимания с нашей стороны. Дубли Айсарк с интересом посмотрела на меня. Дело в баронессе, «Дело в секторе», — уточнил я. «Дагестан в значительной степени развитый регион, обладающий хорошим потенциалом и промышленностью, не говоря уже про торговые и военные мощности. Допустить его переход на сторону имперского пространства я не могу. В таком случае они получат возможность контролировать перемещение по Селонианской шпоре и подконтрольному участку Хайдианского пути», — сразу сообразила ключевые моменты Айсарт. «Не говоря уже о том, что сектор Дагестан — это великолепный плацдарм для нанесения удара по Доминиону», — продолжил я. «На территории сектора расположена планета Аксила, которая по сути является миром-крепостью Доминиона. Подчинив себе этот мир, имперское пространство сможет нанести удары по секторам Марждайн, мерам и прочим отдаленным территориям. Логичнее было бы включиться в борьбу за власть в секторе открыто», — заявила Айсарт. «Но ты не сделал этого. Интересно, какова должна быть причина такого решения?» «Палпатин», произнес я, «и его прямое указание на то, что мое вмешательство в дела осколков приведут к противостоянию, которое в настоящий момент невыгодно», — поняла Клон. «Что ж, тогда это возвращает логику происходящего к началу. В чем интерес контактов баронессы Хаттами? Я хочу знать, кто и для чего создал клона Фины Деаста», — уверен, подснежная королева и сама это понимала, но деликатно предпочла не афишировать свою осведомленность. «Возможно, на Граппу Хатте есть что-то более детальное в архивах имперской разведки», — задумчиво произнесла Дубли Айсарт. «Мне это имя, по крайней мере, знакомо, но не как самостоятельного игрока. Хотелось бы услышать подробности. Прежде чем захватить Корусант, альянс повстанцев совершил налет на Киссель», — с готовностью начала свой рассказ Айсарт. «Они освободили порядка двух десятков самых закоренелых и опасных преступников, которые были схвачены имперскими правоохранителями. С их помощью они намеревались дестабилизировать ситуацию на Корусанте, что должно было облегчить захват центра империи. Я выяснила имена каждого, навела справки о них. Одним из освобожденных являлся некто по имени Юил Эл-Асиб. Мне это имя ничего не говорит», — заметил я. «Зато для меня кое-что очевидно», — заявила женщина. Граппа Хатт являлся подручным Асиба, а последний в свою очередь являлся не только закоренелым преступником, которого приговорили к длительному сроку заключения на Кисселе. Он имел обширный круг знакомых и подельников среди такой организации, как «Черное солнце». Час от часу не легче. «Черное солнце» — это еще один преступный синдикат, на вроде консорциума Занна, который контролировал огромные ресурсы и военную мощь, не говоря уже о том, что эта организация имела контакты с империей и помогала в постройке второй звезды смерти. Но есть нюанс. Принца Ксизара, лидера Черного Солнца, Дарт Вейдер уничтожил за год до битвы при Эндоре, припомнил я. Да, а Виго, лидеры организации уровнем ниже, начали дележку власти и перебили друг друга. Единая организация рухнула и превратилась в небольшие банды, не опасные для империи, подтвердила Айсарт. Не хотелось бы хвастаться, но оригинал приложила к краху организации немало усилий. Иными словами, вместо уничтожения Черного Солнца под корень, империя позволила им перебить друг друга до состояния, когда они перестали отвечать требованиям термина «организованная преступность». Как глупо. Еще один пример того, как не нужно работать. Продолжай. Теперь переносимся на 7 лет вперед, к операции Альянса повстанцев по захвату Корусанта, произнесла Дубли Айсарт. Преступники, которых они освободили на Кисселе, после захвата города, так и не был схвачены или устранены. Наоборот, они подхватили бразды правления, формируя на осколках разрушенных структур новые преступные организации. Асиб, насколько я помню, тесно сотрудничал с бывшим Маффом Варру, который являлся одним из Виго Черного Солнца. Если еще точнее, то Асиб являлся подчиненным, лейтенантом Варру. Мов же делал вид, что работал на Корусанте по заказу Новой Республики, а затем пропал. Насколько я поняла, когда работала на Кринеля, Вару был схвачен Новой Республикой на Тайфере. Значит, его прибрала к рукам оригинал. Его осудили и отправили на Киссель. Асиб же остался на свободе. Насколько мне известно, он пропал где-то в корпоративном секторе. После Тайфера о нем ничего не было слышно, и наверняка воспользовался устранением своего бывшего командира для консолидации власти над остатками Черного Солнца в своих руках, продолжил мысль я. А это означало, что Грамма Хатт наверняка сейчас подчинен Асибу. И все же ключевой вопрос, который меня волнует, пока остается без ответа. ХМ, зафиксировали мысль. Черное Солнце сотрудничало с Империей. Вейдер разрушил организацию. Все Виго перебиты или в тюрьме. Лейтенант Осип остается на свободе. По всей галактике остались множество недобитых черносанцевских боевиков. Затем появляется клон баронессы, которой отец отдал место в имперском правящем совете, и она контактирует и пользуется поддержкой одного из подчиненных Осипа. Нет, это не вопрос. Это простая логическая цепочка. Баронесса солгала, произнес я. Это у аристократов в крови, заметила Айсард. Она не пользовалась поддержкой Граппы Хатта, заявил я. Она являлась шпионом Черного Солнца внутри имперского правящего совета. Браво, гранд-адмирал. Дубли Айсард вежливо улыбнулась. Мне потребовалось 9 минут, чтобы дойти до этого. Вам 8,5. Но самого факта это не отменяет. Как я и сказала, у нас проблемы. Итак, возвращаемся к старому проверенному школьными годами способу решения задач по физике. Дано. Клон баронессы, который на протяжении почти 4 лет находился в имперском правящем совете, контролирующем деятельность всего имперского пространства. При этом, баронесса, узнав у меня, кто убил ее отца, ссорится со своими товарищами по тайному заговору внутри совета, улетает в свой сектор, где практически мгновенно начинается подготовка к гражданской войне. Возрождающееся Черное Солнце, которое во многих секторах галактики представляло из себя не меньше, чем теневое правительство. Жестокая, алчная, изобретательная организация, которая восстает из пепла. Ничего не напоминает? Найти. А найти нужно очень многое. Что ж, признаю, это было довольно изобретательно. Откинулся я на спинку своего кресла. Как артистично, надо признать. Дубли Айсард промолчала, не отводя от меня взгляда. Цели операции в секторе Д-Астан меняются, произнес я, секунду просидев в тишине, смотря прямо перед собой. Вам не нужен сам сектор, удивилась Айсард. О, нет, возразил я. Сектор либо будет принадлежать Доминиону, либо остается нейтральным. Третий вариант меня не интересует. Следовательно, появились другие точки интереса, констатировала подснежная королева. Именно, согласился я, допущена ошибка в оценке размаха ситуации. Сомневаюсь, что ты поверил этой белобрысой алкоголичке относительно того, что она не замешана в делах преступных картелей, заявила Айсард. В противном случае, нужна была бы мне сторонняя оценка ситуации, поинтересовался я. Подснежная королева улыбнулась, понимая, что проделанная ей работа – это то, что мной уже проделано. Правда, без полноты информации о личности Граппы, направление моих мыслей ушло в сторону Хаттов, а не Черного Солнца, который действовал крайне знакомым способом. Вот только в совпадение я все так же не верю. Вероятно, Черное Солнце не является конечной инстанцией, произнес я, открывая корневые каталоги информационной базы на своем компьютере. Дубли Айсард с интересом посмотрела на меня. Отвечать я не спешил, понимая, что допустить ошибку будет крайне опрометчиво с моей стороны. Неверный анализ уже стоил мне должного вывода, а соответственно, подготовки. Маловероятно, что клон баронессы создан десятилетия назад и дожидался своего времени в Криозаморозке. Дубли Айсард утвердительно кивнула. Да, нужен минимум год, чтобы создать стабильного клона, произнесла она, а желательно 3-5, а то и все 10. Получить образец ДНК для клонирования у баронессы могли давно, а вот снять слепок разума для того, чтобы агент не раскрыл себя раньше времени, это уже продолжительный процесс, заметил я. Фина Деаста вошла в имперский правящий совет через пару лет после битвы при Эндоре. В этот же год альянс повстанцев захватил центр империи и провозгласил себя новой республикой, подметила подснежная королева. Да, а твой оригинал к этому времени уже успел как следует проредить число участников правящего совета, отчего они бежали на аренду. Кроме того, к этому времени уже окончательно был разгромлен консорциум Занна. Не совсем верно, возразила Дубли Айсард. За Занном и его приспешниками охота началась чуть раньше, еще при Пистаже, когда он изображал из себя императора. Но закончилась она примерно в то же самое время, когда новая республика расправилась с Зинджем. Империя предпочитает считать датой уничтожения консорциума череду сражений, в ходе которых они разгромили преступников и уничтожили их флот, но предпочитают не афишировать тот факт, что еще несколько лет спецслужбы выкорчевывали эту заразу по всей галактике. Пистаж, упоминание этого человека вызывает двойственность ощущений, уважать его фактически ни за что, в нем нет ничего человеческого, несмотря на внешность. Но в то же время, благодаря его ломке Айсард удалось установить точную дату нападения Палпатина. Хотя, Правильнее будет сказать, обстоятельства, при которых он перейдет в наступление. Император ждет, когда настоящий Айсард приведет к нему Лусанкию. Первоочередные цели он для себя, благодаря Убиктарату, наметил. Потери его не волнуют. Поэтому он готов ждать, чтобы заполучить еще один суперразрушитель типа Палач, даже ценой упущения стратегической инициативы. И, если верить Пистажу, император, под маской моей компании, решает выгадать время для достройки образцов супероружия, и уже одно это заставляет волноваться, потому что у него имеется еще и запасная точка наступления, начало следующего года. В том случае, если я или настоящий Айсард потерпит поражение, и когда будет готов отстроенный Гранд Моффом Кейном флот драконов и тяжелых крейсеров типа Мститель, уверен, что есть еще какие-то условия начала операции, о которых не знает и сам Пистаж, а также в очередной раз придется перекраивать планы. Чем дольше я затягиваю с финалом, тем больше укрепляется Палпатин. Но мне необходимо время, чтобы подготовить сцену, и он использует его для завершения средств уничтожения. Оба звездных супердредноута с осевыми суперлазерами. Затмение и затмение 2, галактическая пушка. С каждым днем противник усиливается, и я, ради укрепления собственных позиций, вынужден ему это позволить. Потери новой республики меня уже мало волнуют, а вот риск встретиться с армадой безумного императора на неподготовленных рубежах, очень даже тревожит. Я и сам не заметил, как предпоследний месяц 9-го года после битвы при Явине спешно перетек в 10-й, конечный в моих планах. Осталось чуть больше 30 дней. Ужас, который я испытал, осознав этот факт, улегся лишь после того, как Дубли Айсард указала мне причину, по которой с началом нового года Палпатин не перешел в наступление, и все равно мне тревожно. Да и нынешний разговор подливает пламя в огонь происходящего. Пора заканчивать с алым рассветом. Однако новой республике все еще нужно время, чтобы выйти на исходную, дабы финал вышел таким, каким он запланирован мной. Так или иначе, я посмотрел на женщину, проблемы больше и глубже, чем ты и я предполагали. Насколько, для начала, у преступников есть клонирующие цилиндры, произнес я, если исходить из минимальных сроков, которые необходимы для выращивания клона по технологии Спарти, Фина Деаста была заменена клоном через год после того, как новая республика захватила Корусант. То есть, Черное Солнце почти 3 года контролирует этих недотеп, усмехнулась Айсард. Дилетанты, есть куда как более важные аспекты происходящего, сказал я, наконец-то обнаружив необходимые файлы и проведя перекрестное сравнение. Юэль Ласип, это имя бывшего советника правительства корпоративного сектора по военно-промышленному направлению. Несколько секунд подснежная королева сидела не шелохнувшись, обдумывая услышанное. «Не может быть так просто», — заявила она. «Среди спецслужб корпоратов нет настолько идиотов, чтобы позволить свершиться такому. Закоренелый преступник, да еще среди правления, от него бы избавились». «От него и избавились», — подтвердил я, по моему приказу. «Исходя из того, что ты сказал об отсутствии информации о Черном Солнце, значит руководствовался другими реалиями», сощурилась, становясь похожей на хищницу Дубли Айсард. «Именно так», — подтвердил я, советника правительства корпоративного сектора по военно-промышленному направлению устранили по наводке, как лицо, продвигающее интересы консорциума Занна. «Продвигающее», — произнесла женщина, словно пробуя слово на вкус, «не прошедшее время, значит, консорциум Занна все же выжил. По моей информации он еще и продолжает развиваться», — заявил я. «Корпоративный сектор под их контролем, и они создают армию. Их стервятники крали имперские запчасти с республиканских складов, и у них на вооружении новые типы кораблей. Я уже нанес удары по ряду и планеты разгромил тамошний флот. Сейчас, выходит, Тайбер Занн не просто восстанавливает консорциум, но и подминает под себя с помощью марионеток другие организации, что довольно логично при обычных обстоятельствах, ведь раз после Черного Солнца остались банды, которые умеют и хотят жить преступной жизнью, то почему бы не взять их в обиход? Любопытно, что они не атаковали в ответ, заинтересовалась Айсард. Тайбер Занн не из числа тех, кто прощает пощечины, а бойцы Черного Солнца не из тех, кто будут работать на конкурентов, а в свое время Ксизар позиционировал Занна именно так, и даже пытался подставить его перед Вейдером. Правда, закончилось это для Ксизара крайне плохо. Возможно, Занн недостаточно силен в текущий момент, и потому использует подставных лиц для того, чтобы сформировать представление у бойцов «Черного солнца», что они по-прежнему работают на своего Виго, а не конкурента. Быть слабым и в то же время опираться на флот корпоративного сектора-то, засомневалась подснежная королева. Сомневаюсь. Нет, здесь что-то другое. Маловероятно, что он не знает о том, кто ему навредил и как тебя достать. Учитывая ваше общее прошлое и то, как ты повлиял на его судьбу, нужна дополнительная информация. Она у тебя будет, произнес я. Сразу, как только мои агенты отработают на Генане. Дубляйсарк провела рукой по основанию шеи, отстраненно смотря куда-то в сторону. От меня не укрылось, что она на мгновение подхватила под одеждой подаренный ей медальон Гбата. Ты не знал, что граб Пахат, контактное лицо Юилэла Сиба, медленно произнесла она, не знал и про черное солнце, но при этом отдал мне данные для параллельного анализа и уже запустил оперативные мероприятия. Но если Асиба уже нет в живых, то с кем тогда контактирует Граппа? Именно это и должны разузнать мои агенты, произнес я, сверяясь с данными. Та, кто выдает себя за баронессу Деаста, уведомлена мной, что является клоном настоящей аристократки. Сообщать ей подобную информацию было рискованно, заметила Дубляйсарт. Она наверняка предупредила Граппу Хатта. Именно так мы и узнали о Генане, пояснил я. Сейчас перед разведкой стоит две задачи. Выяснить, кто контактирует с Граппой Хаттом за место покойного Асиба, а также выяснить судьбу настоящей баронессы. Подснежной королеве потребовалось некоторое время, чтобы просчитать ситуацию. Есть несколько вариантов выхода из положения, произнесла она. Если настоящая баронесса жива, то можно провести обратный обмен. Уверена, что настоящая Фина будет не против присоединиться к Доминиону. Это идеальное воплощение моих намерений, согласился я, но при условии, что женщина до сих пор жива, и согласится на присоединение. В противном случае, она помеха. Обнародование информации о том, что в правящем совете все это время находился шпион консорциума Занна, весьма солидная компрометирующая информация, заметила Дубляйсарт, но при этом опасная, уточнил я. С одной стороны, это запросто разрушит авторитет совета и может заставить Палпатина или его приспешников обратить на советников внимание, дабы прояснить ситуацию и понять степень их лояльности. При том, что в правящем совете зреет заговор против императора, это весьма ценное оружие. Однако, если не удастся устранить всех их руками Палпатина или его сановников очень быстро, это может дать Аренде время на то, чтобы захватить сектор Деастан. Это уже вторая сторона вопроса, согласился я, которая возвращает нас к основам. Сектор становится плацдармом для вражеских войск. Третий момент, зачем консорциуму Занна сектор Деастан, спросил Айсарт. Клон баронессы пошел на открытое противостояние с правящим советом, вместо того, чтобы следовать своей программе и продолжить работу внутри империи. С ресурсами аренды клон запросто могла уничтожить всех нелояльных аристократов и остаться во главе сектора, да еще и в составе имперского правящего совета. Но она обратилась к тебе за помощью. В чем смысл? Какова выгода шпиона консорциума Занна, вовлеченного в заговор против Палпатина и знающего о том, что малейшее новое вмешательство в имперскую политику и передел империи будет означать для меня конфликт с Палпатином? Поинтересовался я. Дубляйсарт улыбнулась. Так вот он какой удар от Тайбера Занна, понимающим тоном произнесла она. Глава консорциума решил, что ты ухватишься за сектор и оккупируешь его в пользу Доминиона. Это сделать довольно легко, согласился я. И, пока, по мнению Занна, мне будут петь дифирамбы о том, какой же я умный и стратегически гениальный, устранив угрозу во мгновение ока, это переполнит чашу терпения Палпатина. Он и без того намерен уничтожить меня, а так у него появился бы превосходный повод. И не нужно искать каких-то оснований, чтобы избавиться от меня и при этом не утратить лояльность среди военных империй. Интриги на уровне старых добрых дней, потянулась подснежная королева. Пока двое пытаются друг другу перегрызть глотки, но сделать это незаметно для императора, последний, который их истравил между собой, с улыбкой наблюдает и при необходимости готов нанести собственный удар. Вся власть Палпатина строилась на том, что он так или иначе отводил от себя угрозы заговоров путем стравливания приближенных в борьбе за власть, богатство и собственное расположение. Пока прислужники заняты подковерной борьбой, самому Палпатину ничего не угрожало. Хотя, в то же время эта тенденция как никогда лучше подходила под философию ордена ситов, к которому принадлежал Палпатин. В такой борьбе выживет наиболее приспособленный, согласилась Дубля и Сарт. И тем самым Палпатин заложил бомбу в основании Галактической империи. За 23 года правления империи он вскормил во власть имущих такую тягу к соперничеству и презрение к окружающим, что после его смерти они сцепились, разрывая друг другу глотки за малейшую толику власти. Учитывая, что он планировал жить вечно, его стратегия в определенном смысле имеет право на существование, заметил я, только в представлении безумца, оторванного от реальности, заявила подснежная королева. Итак, мне заняться решением проблемы с сектором Д останы связанных с клонированной баронессой. Что ж, настало время решить еще одну головоломку с провокацией и проверкой на лояльность. У меня было предложение передать тебе под контроль службу разведки Доминиона, заявил я. Женщина, подумав секунду, отрицательно покачала головой. Учитывая ранее обговоренное на той базе, не думаю, что мне нужно знать все, заявила она. Впоследствии, когда проблема Палпатина решится, может быть, если твое желание таковым и останется, но не сейчас, когда дополнительная информация о деятельности разведки Доминиона может дать ему дополнительный стимул к твоему уничтожению. Я готова заняться курированием операций против консорциума Занна на уровне разведки, но на текущий момент времени, не более этого. Выбор обоснован конкретными замыслами, уточнил я, и без того понимая ответ. Вероятнее всего, должным образом преподнесенная информация об этом событии позволит мне завоевать больше доверия и предоставит дополнительный гарант лояльности при личной встрече, заявила подснежная королева. Нужно нечто весомое для того, чтобы избежать лишних подозрений. Это история из разряда подобных. Что ж, согласился я, так и поступим. Когда тело в черных одеждах упало на колени, а затем повалилось на бок, гудение светового меча прервалось резким шипением. Алые клинки исчезли в рукояти светового посоха, и Рейнар обессиленно рухнул на дорожное покрытие. «Еще один», — хрипло произнес теневой стражник, умиротворенно глядя в безоблачное голубое небо. «Теперь можно и отдохнуть». Внезапно перед ним возникла массивная голова с элегантными чертами лица и парой спадающих на него ликку. «Ты же знаешь, что у тебя в кишках дыра», — спросила злючка, демонстрируя в руках бактоспрей и пневмошприц. Судя по маркировке заряженной капсулы, стимуляторы противошоковые, Кардис Морди оказался сильнее, чем я ожидал, — прохрипел Рейнар, чувствуя солоноватый привкус на губах. «Но, теперь он сдох, и ты помрешь, если будешь тут валяться, как банта Пауду», — зло произнесла Твиличка. «Ты ноги чувствуешь?» Рейнар не ответил, ему было все равно. Какое-то душевное умиротворение от того, что он прикончил очередного бойца элиты темной стороны. Честно сказать, он не испытывал ничего подобного, когда охотился на джедаев и убивал одного за другим. Но сейчас он ощущал умиротворение, и легкое дуновение ветра по коже торса, его явно лишили верхней одежды в этой области. «Ох ты ж ничего себе!» – послышался удивленный голос злючки. «Странно, это ведь удар светового меча. Там явно не может быть чего-то из ряда вон выходящего, лишь микроскопический прямой разрез, края которого подпалены алой энергией. И именно этот ожог сейчас нарушал работу его внутренних органов, что приведет к смерти». Послышался легкий шум работающего аэрозоля. В горящем болью месте, куда пришелся проникающий сквозной удар меча Морди, стало холодно, очень холодно. «Здесь больно», — обскуро почувствовал тычок чем-то острым в правое бедро, после чего конечность наполнилась ощущением вливаемого лекарства. «Нормально», — прошептал Рейнар, любуясь небом. «Хорошо, у тебя дыра в животе, идиот, это ненормально, и ни хат-то нехорошо, да плевать, я умиротворен», — произнес Рейнар с улыбкой. «Можно и умереть, и никто ему ничего не скажет». Сегодня он прикоснулся к светлой стороне силы и испытал нечто, что не мог описать словами. Мгновение замешательства стоило ему ранения, которое его же и убьет. Но он понял главное. Он понял, как уравновесить свою тьму. Прекрасный подарок перед смертью, знание и покой. Главное, что он победил, и еще один. Ощущение того, что его радость победы омрачена чем-то посторонним, смыло все умиротворение. Мужчина, не отрывая взгляда от неба, прислушался к своим органам чувств, к силе. Затем, с усилием подняв голову, посмотрел на свой живот. «Ты же в курсе, что я ранен?» — спросил он у Твилечки, которая завороженно водила руками, увенчанными острыми ноготками по его накачанному прессу. «Ага», не отводя взгляда от тела мужчины, закивала Злючка. «Никогда такого не видела». Руки прошлись по кубикам вновь. От них исходило приятное тепло обычного человеческого тела. «Ты вообще в своем уме?» Рейнар рывком подался вперед и оперся на отведенные назад локти. «Я здесь валяюсь с дырой в животе, умираю, а она мое брюхо гладит». Мужчина скривился от боли в животе, сцепив зубы, чтобы не заорать. «Да ты лежи, лежи, умирай, я потрогаю и успокоюсь», — стрельнула в него глазками Злючка. «Нет, серьезно, на релоте если бы ты без рубахи прогулялся, то все девушки твои были бы. Правда, скорее всего тебя избили бы наши же мужчины, они крупные и сильные, но без такой рельефной мускулатуры». «Больная на оба лепку», — прошипел Рейнар. Настроение окончательно испортилось. Он привычным усилием воли перетянул боль в топливо для темной стороны, питая ей свой организм, выжигая в нем зачатки воспалительного процесса. Схватившись за плечо девушки, теневой стражник с рычанием поднялся на ноги. Шатаясь, он опирался на стоящую рядом с ним Злючку. «Извращенка!» — шикнул он, сделав шаг в сторону пригорка, за которым находился спрятанный ими шаттл. «Трогать умирающего мужика — это вообще на грани с психическими расстройствами». «Ой, да ладно тебе!» — возмутилась девушка. «Тебе что, жалко что ли? Куда пошел? Ты же умирать собрался. Чтобы ты меня лапала, пока я остывать буду», — рыкнул на нее Рейнар, продолжая медленно двигаться к транспорту. «Хаттас-2, я в бездне со стыда сгорю от понимания того, какая судьба меня постигла. Нужно только добраться до корабля, а там есть медицинский дроид, подштопает и введет в искусственную кому, чтобы все зажило. И главное, на это время Рейнар будет в бактокамере, куда шаловливые руки одной твилечки не доберутся». «Да что тут такого?» — возмутилась девушка. «Уже и полопать труп нельзя, больная на оба полушария», — вздрогнул Рейнар. «Мне ж теперь рядом с тобой страшно будет умирать. Кто тебя знает, чем ты там с моим телом заняться решишь, после того как я умру. А тебе уже не все ли равно будет?» — игриво спросила девушка. «Черные кости императора», — взмолился Обскура, пересиливая боль в животе. «Да я джедаем стану только лишь для того, чтобы тело исчезло после смерти. Я тебе не доверю свои останки». «Ой, не заливай, а?» — поморщилась Злючка. «На следующем противнике ты явно сдохнешь. Думаешь, я не видела, что ты последним своим врагам уже не ровня, не дотягиваешь до их уровня?» «Это пока», — с тихой яростью заявил Рейнар. «Сейчас немного подучусь, выбью из того монкаламари все, что он знает, и устрою элите темной стороны приказ 66. Я познал равновесие силы». «А я тебя за пресс потрогала», — захихикала Злючка. «Больная», — Рейнар оттолкнул девушку от себя, самостоятельно захромав в сторону опущенного пандуса. «Эй, ты чего, обиделся что ли?» — возмущенным тоном поинтересовалась девушка. «Ты извращенка», — крикнул Рейнар. «Трогать умирающего, так сработало же», — ответила ему девушка. «Ты передумал подыхать, чего?» Рейнар от неожиданности споткнулся и кубарем покатился с горки, прямиком к опущенной аппарели шаттла. «Нет, ты решительно себя не жалеешь», — пробормотала Злючка, помогая ему подняться. «Пошутила я, пошутила. Надо было тебя взбодрить, чтобы ты перестал так блаженно улыбаться атмосфере, будто спайса две дорожки втянул. Отвратительная шутка», — заявил Рейнар, с трудом передвигая ноги. Признание Злючки как-то даже выбило из него всю злость. «Но, сработало же», — заметила девушка. «Не делай так больше», — предупредила Обскура. «А ты подыхать не смей», — произнесла Твилечка. «Меня ж потом заставит описывать, как все произошло, а у меня образование, 3 класса религиозной школы и 2 курса танцев. Ты как вообще кораблем управляешь?» — опешил Рейнар. «Как-как», — проворчала девушка. «По наитию, кнопочки и рычажки везде одинаковые». Сумасшедшая — Обскура почувствовал, что у него затряслись руки. Темная сторона снова придала ему сил, и мужчина, худо-бедно, но сам заспешил внутрь шаттла. Девушка шла рядом, поддерживая товарища до тех пор, пока он не рухнул в кресло рядом с дроидом-медиком. «Ну вот ты и в безопасности», — совсем по-детски улыбнулась Злючка, услышав от дроида-медика рапорт. «Ранения серьезные, нужна операция, но жить человек явно будет». «Спасибо», — прохрипел Рейнар, чувствуя, как его сознание начинает ускользать. «Подействовало снотворное. Только не смей лапать». «Да спи уже, брезгливый», — фыркнула Злючка, засмеявшись. Тьма почти накрыла сознание теневого стражника, когда он услышал шепот почти у самого уха. «А тело у тебя в самом деле классное. Поправляйся, брюзга, без тебя скучно жить». Последнее, что сообщили обскура органы чувств, касание губ в щеку, а потом он отрубился. Глава 70. Тайны сектора Канц. С праздником, дорогие читатели. С Днем России. Желаю всем приятного понедельника и набраться сил перед рабочей неделей. 9 лет, 9 месяцев и 20 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 20 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 5 сутки с момента попадания. Планета Лорд, расположенная в секторе Канц, займет весьма видное место среди других миров Доминиона. Этот факт придется признать и частично пересмотреть дальнейшую стратегию сдерживания противника в этом секторе. Покрытый льдами, снегами и пустынями мир мог похвастаться тем, что не столь ценилось во внешних территориях, учебными заведениями. Университет в Лорд-Сити почитался во всей галактике как великий кладезь академических знаний. Находясь в самом центре города, он состоял из множества различных учебных заведений, а также большого студенческого общежития. Множество филиалов самых различных направлений передавали знания сотням тысяч студентов каждый семестр. Что довольно удивительно, Канц прежде был не самым спокойным местом, да и сейчас, в период зачистки, еще не все пиратские банды уничтожены. Но разумные со всех концов галактики валят сюда табунами, лишь бы получить котирующееся образование. Довольно любопытный парадокс. С высоты последнего этажа самого высокого здания в Лорд-Сити все кажутся таким крошечным, незначительным. Вот только это обман. Лорд важен в моих планах. Эта планета, со всем ее населением, ключевой момент стратегии подготовки к грядущей войне с ее ужань-вонгами. Я смотрел на расстилающийся у моих ног столичный город планеты, подмечая детали архитектуры и дизайнерские решения. Это прекрасный город, прекрасная планета с огромным населением и кровопролитной историей. В прошлом этот мир был завоеван аргозданскими мириолитами из соседней системы Аргозда. Лордианцы, как и остальные разумные расы сектора, оказались порабощены. Лидер Аргозды превратил сектор в независимый от Галактической Республики Аргозданский редут, просуществовавший 300 лет. Если верить историческим хроникам, который в настоящий момент обрабатывал специально завезенный на планету штат клонов, республиканцы пытались навести тут порядок, но грянули мандаларские войны, восстание Ривана, проделки триумвирата ситов.